Параграф 3. Способы изменения внутренней энергии тела. Как и многие физические величины, внутренняя энергия тела не является какой-то постоянной величиной. У одного и того же тела она может изменяться. При повышении температуры внутренняя энергия тела увеличивается, так как увеличивается средняя скорость, а значит увеличивается и кинетическая энергия молекул этого тела. С понижением же температуры внутренняя энергия тела уменьшается. Таким образом, внутренняя энергия тела изменяется при изменении скорости движения молекул. Подумаем, какими же способами можно увеличить или уменьшить эту скорость? Обратимся к жизненному опыту. Согревая зимой свои руки, мы потираем их друг от друга, то есть совершаем работу против сил трения. Если пытаться разломить металлическую пластинку или проволоку, сгибая и разгибая их несколько раз, можно на ощупь заметить, что вместе сгиба проволока или пластинки заметно нагреваются. Наверняка вы наблюдали, как вылетают снопы искр из-под шасси самолетов при их посадке. Или из деталей, обрабатываемых на токарном станке, с точильного круга при заточке различных инструментов. Во всех этих случаях тела нагреваются. А причиной нагрева является механическая работа против сил трения. Рассмотрим конкретный опыт, который можно провести даже в домашних условиях. Для этого нужно взять тонкостенную латунную трубку, укрепить ее на подставке и налить немного эфира. Далее обмотать эту трубку веревкой и быстро двигать веревку то в одну, то в другую сторону. Через короткое время эфир закипит, и пар вытолкнет пробку, которой предварительно была закрыта трубка. Увеличение внутренней энергии в данном случае произошло за счет работы, совершенной за счет натирания трубки веревкой. Итак, внутреннюю энергию тела можно увеличить, совершая работу над телом. Кстати, если само тело совершает работу, то его внутренняя энергия при этом уменьшается. Это можно наблюдать на следующем простом опыте. Нужно взять толстостенный стеклянный сосуд, закрытый пробкой. Через специальное отверстие в сосуд накачивают воздух, в котором содержится водяной пар. Через некоторое время пробка выскакивает из сосуда, и в этот момент в сосуде появляется туман. Появление тумана означает, что воздух в сосуде стал холоднее. Аналогичное явление мы наблюдаем при появлении тумана на улице в момент похолодания. Находящийся в сосуде сжатый воздух, выталкивая пробку, совершает работу. Эту работу он совершает за счет своей внутренней энергии, которая при этом уменьшается. Об уменьшении энергии мы судим по охлаждению воздуха в сосуде. Внутреннюю энергию можно изменить и другим способом. Вспомните, как нагревается чайник с водой, стоящей на плите. Металлическая ложка, опущенная в стакан с горячей водой. Печь, в которой сжигают дрова, крыша дома, освещенная солнцем. Во всех перечисленных выше случаях повышается температура тела, а значит, увеличивается и их внутренняя энергия, хотя механическая энергия в этих случаях не совершалась. Как же объяснить увеличение внутренней энергии во всех этих случаях? Объясним это на примере металлической ложки, опущенной в горячий чай. Кинетическая энергия и скорость молекул горячей воды больше кинетической энергии и скорости молекул холодного металла. Очевидно, что в тех местах, где ложка соприкасается с водой, молекулы горячей воды передают часть своей кинетической энергии молекулам холодного металла. Поэтому кинетическая энергия и скорость молекул воды уменьшается, а температура ложки увеличивается. Через некоторое время температура ложки и воды сравняются. С уменьшением кинетической энергии молекул воды уменьшилась и внутренняя энергия всей воды, находящейся в стакане, а внутренняя энергия ложки увеличивается. Процесс изменения внутренней энергии, при котором над телом не совершается работа, а энергия передается от одних частиц к другим, называется теплопередачей. Итак, внутреннюю энергию можно изменить двумя способами – совершением механической работы или теплопередачей. Когда тело уже нагрелось или остыло, мы не можем указать, каким из двух способов это было сделано.